Сегодня позвонил заместитель покойного мужа, а они жили как кот с собакой, и таким елейным голосом принялся убеждать меня, что дома у полковника Веткина остался служебный блокнот начальника, а он срочно нужен генералу. Уж так я этого подкаблучника не любила, и сейчас чувствую, врет окаянный, никаких служебных бумаг муж дома сроду не держал. Я к нему в стол не лазила, и так знаю. Ну, я этому петушку сказала, что сейчас из дома уезжаю, вернусь только к вечеру. Все верно, Рита Ивановна. Гуров, наконец, вспомнил имя, так как всегда удивлялся, что полковник звал жену Туля, сокращая ласковое Ритуля. Он прикрыл трубку ладонью, осмотрел свое подразделение. Кто проводил обыск в квартире покойного? Было поручено мне, но что-то срочное подвернулось, и я перепоручил Сатину из третьего отдела МУРа, ответил Нестеренко. Гуров вновь обратился к вдове Веткина. «Рита Ивановна, я к вам выезжаю. Дверь открывать только мне. Вы меня в лицо знаете?» «Конечно, Лев Иванович. Мы же с вами танцевали на новогоднем балу». «Да-да, извините. Значит, я еду». Выехали все вчетвером. В машине Станислав сказал: «Уперлись в этого Сотина, глаза застит. Никто не знает, как выглядит заместитель Веткина. Подполковник толстый, розовощекий и всегда улыбается». Мерседес Кричко загнали во двор. На четвертый этаж поднялись бегом. Гуров нажал на кнопку звонка, и хотя ни о каких условных сигналах не договаривались, сыщик дал один длинный звонок, три коротких, и встал напротив глазка. Дверь открыли быстро. Хозяйка ласково улыбнулась, словно не у нее несколько дней назад убили мужа. «Здравствуйте, Лев Иванович. Заходите, господа товарищи». «Рита», — сказал Гуров, — «мы с вами идем на кухню чай пить, а молодые люди тут обождут. Да вот напишите записку. Буду от 6 до 7 вечера. Туля». «Я верно запомнил?» Молодая женщина молча кивнула, пошла в другую комнату. Гуров остановился на пороге и, сжав зубы, повторял: «Не проглядеть и не напортачить, не проглядеть и не напортачить». Оглядев игрушки, Гуров спросил: «Сколько парнишки?» 8. Нижняя губа Риты дрогнула. «Когда из школы?» «Ой», — Рита всплеснула руками, — «у него сегодня баскетбол этот. Раньше 9 не ждите». «Рита, теперь дословно повторите слова человека, который звонил. Здравствуйте. Можно попросить Риту Ивановну? Видите ли, он не знает, что взрослых, кроме меня, в квартире нет. А ведь этот змей, зам Якова, всегда шутил со мной. Еще сказал, что назначен новым замом. Фамилия его начальника Клубнев». «Отлично, Рита, продолжайте», — подбодрил женщину Гуров. «Я получил тяжелое задание. Требуется заглянуть к вам. У Якова Сергеевича остались в столе некоторые секретные документы. Мне приказано их забрать, обработать и завтра утром доложить генералу». Рита сцепила пальцы. И тут я поняла, что он врет. Он прекрасно знал, что муж никогда дома служебных бумаг не держал. Затем я вспомнила ваше предупреждение и не стала звонить генералу, чтобы проверить. И только после подумала, какие секретные документы, когда у нас ни один ящик не запирается. Да и я 100 раз говорил, что документы из кабинета домой может взять только предатель, — помог женщине Гуров. Рита покраснела и кивнула. Гуров нежно обнял Риту за плечи и усадил на диван. Глава 5. «Я разберу стол, а вы снимите книги с полок. сложить все на стол, просмотреть каждую и поставить обратно», — приказал Гуров. Но проделать эту работу не пришлось. Через несколько минут Гуров позвал товарищей к нижнему ящику стола и выложил лист, на котором были отпечатаны 4 колонки цифр. «Шифровальщикам такое минут на 5», — убежденно заявил Станислав. Гуров, включив настольную лампу, рассматривал страничку. Вдруг накладка произошла, чей-нибудь пальчик остался. Явно шифровка. Наличие ее на квартире в письменном столе. Такая накладка, приснится, не поверишь. Ждали долго, полагая, раз квартиру не обыскали, значит, пасем, неуверенно произнес Станислав. Здесь не ищут, потому что основной жертвой считают полковника Сотина, предположил Котов. А не подозрительно ли? Может, нас специально на ветки натолкают? По работе ни один из них ничего секретного не имел, вмешался Гуров. Я получил официальную бумагу. И все же здесь что-то не так. Ладно, командир, ты думай, как из квартиры вылезать. Нестеренко стоял, прижавшись спиной к проему между окон, и косил на улицу. Вон бабка с сумкой зелени расположилась. Здесь сзади ни пучок не продашь. Значит, сразу после телефонного звонка они выставили за квартирой наблюдение. А парнишки они выяснили, мать на работе. Станислав вздохнул. Правда, ушла она поздненько. Неожиданно сверху над их головами натужно зазвенела дрель. Еще через несколько минут на потолке показалось стальное жало, обсыпало кусочек штукатурки и исчезло. В образовавшееся отверстие опустилась леска с шляпкой на конце. Леску вытащили, и шляпка плотно закупорила просверленное отверстие. Гуров вынул из кармана блокнот и написал: «У них нет современной техники», — показал лист приятелям. «С этого момента только переписываемся». Затем взглянул на часы. Было без 2:05. Возле дома, где они находились, располагался маленький сквер. Он подумал и написал: «Поднимайтесь на чердак и спускайтесь по черной лестнице в установленном порядке», после чего указал на Станислава, затем на Котова, на Нестеренко и на себя. «Если слежки не замечено, опускайте правую руку в карман. Если замечено, срываете с куста ветку и в контору. Если полный порядок, собираемся у палатки, пьем пиво». Станислав ткнул Гурова пальцем в грудь, поднес к его лицу кукиш и прошептал на ухо: «В таком костюме пьют пиво только очень плохие оперы». Гуров в сердцах толкнул Станислава к двери. Тот взглянул в дверной глазок, отжал замок. Они уходили из квартиры с интервалом в 15 минут. За квартиру установили наблюдение. Но ни в этот день, ни на следующий никто у вдовы полковника Веткина не появился и не звонил. Искать несуществующего Клубнева было бессмысленно. Изъятый листок с цифрами передали шифровальщикам. Через сутки дали официальный ответ, что, судя по всему, на листке записаны телефоны служебных кабинетов, один телефон из канцелярии министра и один из правительства. «О секретности можете не говорить, а бутылка с вас», — сказал шифровальщик, возвращая листок. Кричко нежно ответил: «В отношении бутылки мы еще поторгуемся, а заключение твое не категоричное, а из области предположений». Шифровальщик расхохотался, сунул бумажку в руку Станислава и заявил: «За 90% точности я отвечаю. Для большего не хватает объема материала. А вам, Лев Иванович, из уважения скажу, что к этой галиматье профессионал рукой не прикасался. Записано для себя, для внутреннего пользования. Пока. Рад, если помог».